Близок к карнавалу и другой чудесный цикл пьес Шумана «Бабочки», навеянный произведениями писателя Жан-Поля. А цикл пьес Крейслериана, сочиненный в 1838 году, был назван Шуманом по имени литературного героя Гофмана, музыканта-фантазера Иоганнеса Крейслера. Мир романтических образов, страстная тоска и героический порыв отражены в других произведениях Шумана для фортепиано, таких как симфонические этюды, сонаты, наконец, концерт для фортепиано с оркестром. Сейчас прозвучат фрагменты из великолепных симфонических этюдов Шумана. А теперь вы услышите отрывок из первой части фортепианного концерта.